«Граф», — произнес какой-то пожилой НПС, и до меня не сразу дошло, что обращаются ко мне. «Вы позволите составить вам компанию?» Я находился в саду уже 3 часа, однако принцесса так и не появилась. Видимо, не судьба мне узнать, что за замок такой, до того момента, пока я не увижу его лично. К моему удивлению, сегодня в саду было немногочисленно, словно и игроки, и НПС разом решили отдохнуть от зеленых красот дворца. Пожилой человек, обращающийся ко мне, был едва ли не единственным посетителем сада, кроме меня. «Присаживайтесь», — указал я на свободное место скамейки. «Прошу прощения, я еще не привык, когда меня называют по титулу. Поэтому прошу обращаться просто. Махан». «В таком случае прошу называть меня Акрантиус». То ли улыбнулся, то ли сгримасничал мой собеседник, устраиваясь рядом. Понимая, что ожидать от НПС длинных речей не стоит, я тут же залез в его свойства. Всегда интересно знать, с кем имеешь дело. Крантиус, герцог Урваликс, 420 уровень. Картас, привлекательность 22. На мгновение я потерял дар речи. Отец Тридиола собственной персоной. «Судя по лицу, ты увидел призрака». Теперь уже точно улыбнулся Крантиус, предоставляя мне паузу для того, чтобы собраться с мыслями. «Нечасто герцоги Картаса удостаивали меня чести просто так пообщаться», — честно ответил я. «К слову сказать, вы первый». «Всегда нужно с чего-то начинать. До меня дошли слухи об истинных причинах столь резкого изменения желания моего сына обзавестись семьей. Поэтому я хочу выразить свою отцовскую благодарность. Император, мне понравилось твое выражение, к слову сказать. Так вот, император, к слову сказать, источник тех самых слухов, сообщил, что ты получил поистине императорскую награду за свои деяния, поэтому не имеет смысла предлагать тебе что-то дополнительное. Но как аристократ аристократу, скажи, что значит императорская награда? Насколько я помню, на Атхи, еще в его бытность мастером Картаса, был крайне, давай назовем это, нещедрым руководителем. Понимаю, что мой вопрос выглядит бестактным, поэтому пойму, если ты промолчишь. Однако как же интересно». «Бинго! Быдыщ и еще раз быдыщ! Тройное сальто через голову и опять быдыщ!» С каким трудом мне удалось удержать себя в руках и не броситься на Крантиуса с расспросами. Даже трудно представить. Если НПС такого уровня заводит речь о награде, на которую по всем правилам он не должен разевать роток, как на чужой пирожок, это может означать только одно. Либо информация так мне необходимая, либо задание так мной любимое. Даже не могу сказать, что интересней и привлекательней. Видимо, мне не удалось полностью совладать с собственными эмоциями, так как Крантиус, неправильно поняв мою реакцию, произнес, вставая со скамейки. «Граф, прошу меня простить. Моя речь была неподобающей, и я готов принести вам официальные извинения. Позвольте откланяться. Если ваша честь была затронута, то...» «Сейчас! Стоять бояться!» «Любезный герцог!» Вскочив со скамейки, я положил одну руку на локоть Крантиуса, прерывая его объяснение. «Какие извинения? Это я прошу прощения за свою столь бурную реакцию. Поверьте, она не имеет никакого отношения к нашему разговору. В самой награде нет ничего тайного, наоборот, тайна связана с наградой». «Прошу прощения», — нахмурился Крантиус, однако не стал уходить. «Твое последнее предложение не очень мне понятно. Каким образом тайна связана с наградой, при этом никакой тайны в награде нет?» «Да, выразился я не очень правильно, но прошу меня понять, торопился, стараясь вас удержать. Присаживайтесь». Я указал на скамейку, с которой мы только что вскочили. «Я постараюсь вам все объяснить». «В умении интриговать вам не откажешь, граф». Хмурое лицо герцога разгладилось, и он сел обратно. «Мне уже намного интересней узнать о полученной вами награде, чем несколькими минутами ранее». «Замечательно», — произнес я, присаживаясь рядом. «В общем, дело в том, что император подарил мне замок и титул графа, так что, как видите, ничего тайного в этом нет». Однако с самим замком связана такая тайна, что у меня даже нет предположений, как ее решить. Я рассказал герцогу все, что удалось узнать о замке Урусай к этому моменту. Точнее, что узнать не удалось ничего. Никаких ссылок на замок, Никаких упоминаний или переименований. Словно замка никогда и не было до сего момента. «Как давно варвары начали нападать на земли дворфов?» — спросил Крантиус, очень сильно меня удивив. «Какое это имеет значение?» «Задание на то, чтобы узнать причину их набегов, я получил около месяца назад. Соответственно, максимум еще месяц дворфы терпели, надеясь отбиться самостоятельно». «Разведчики, отправленные к замку, так и не вернулись, правильно?» Продолжал задавать вопросы герцог, словно что-то понял. «Неужели я все же ухватился за ниточку, которая поможет распутать клубок тайн замка Урусай?» «Все верно. По словам императора, 30 разведчиков обратно не вернулись». «Все понятно». Внезапно лицо герцога превратилось в спокойную и отстраненную маску. Смотря куда-то вдаль, он произнес, обращаясь явно не ко мне. «Уважаемые вестники, прошу о возможности поговорить с императором. Вопрос серьезный. На кону честь Картаса». «Крантиус, ты преувеличиваешь!» Буквально через мгновение раздался до боли знакомый голос Наадхи. Император Малабара, бывший мастер Картаса, почтил нас своим присутствием. «Честь Картаса не может пострадать! Властелин поддержал меня еще в темном лесу. Ваше Величество прекрасно понимает, что никто и никогда не сможет взойти на трон Альтамеды», продолжил гнуть свою линию герцог, немигающим взглядом смотря на ухмыляющегося императора. Со стороны эта сцена выглядела так забавно, что я не смог удержать улыбку. К моему огромному сожалению, она не осталась незамеченной. «Махан, я благодарен тебе за то, что ты сделал, поэтому позволь развеять твои надежды. У тебя нет повода улыбаться или радоваться. Награда императора чудовищна». «Крантиус!» — послышался еще один возглас и тоже со знакомыми интонациями. «Властелин!» «Я не знаю, почему замок решили назвать Урусай. Во всем остальном мире он известен как Альтамеда, призрачный замок, проклятие Картаса. Много тысяч лет назад владетель замка был проклят, предав своего повелителя. Властелин тех времен был крайне суровым правителем, ненавидящим предателей. Поэтому замок постигла страшная кара. Все его жители стали призраками. А сам замок утратил право не только находиться на землях Картаса, но даже на одном месте. Ужасное проклятие переносило Альтамеду с места на место раз в полгода, не давая возможности ее жителям обрести покой. Ведь известно, что за год призрак привязывается к тому месту, на котором находится. И теперь Альтамеду решили отдать тебе. Замок с призраками. Да, я считаю это чудовищный подарок, и несправедливо со стороны императора скрывать от тебя всю правду. Что ж, герцог всегда являлся любителем правды, и на нашу беду является одним из немногих разумных, знакомых с историей Альтамеды. Невесело проговорил властелин. Махан, Крантиус прав. Название Урусай было придумано императором, так как в переводе с картасского Альтамеда — призрачный замок. Замок без имени. Замок, потерявший собственное название. 3000 лет он носился в глубине свободных земель, однако по неведомой нам причине выскочил на земли Малабара, сгоняя варваров. На это можно закрыть глаза, и через 3 месяца Альтамеда исчезнет, переместившись на новое место. Однако я хочу дать призракам шанс. Шанс на возрождение. Крантиус не все тебе рассказал. Войти в замок может только его истинный владетель. Именно поэтому тебе дали титул графа. Для остальных замок останется вне досягаемости. Кроме того, еще никогда призрачный замок не сгонял со своих мест ни один народ. Это может означать только одно. Кроме призраков, в нем поселился кто-то еще. Кто-то настолько сильный, что смог противостоять проклятию замка. Мы не знаем, кто это. События Темного леса показали мне и моему отцу, что ты обладаешь нестандартным мышлением, поэтому мы хотим дать тебе шанс. Шанс узнать правду Альтамеды и избавить моих бывших подданных от проклятия. Они сполна заплатили за свои прегрешения. Но почему нельзя было сказать об этом сразу? Выдавил я, справившись с первым шоковым состоянием. «Для чего придумывать название Урусай?» «Потому что это не вся правда», — мрачно произнес император. Мне прекрасно известна история Альтамеды, поэтому глупо полагать, будто я отправил своих разведчиков на верную смерть. Как я тебе говорил, здесь сложнее, чем на первый взгляд кажется. Призрачный замок не просто появился на моих землях. Он появился прямо в центре Гларниса, одного из замков Нарлака, подмяв его под себя, со всеми жителями. Троим израненным, проклятым, лишенным части конечностей крестьянам, находившимся в этот момент у Гларниса, удалось добраться до патруля. Они упорно твердили только одно слово, словно умалишенные — «Урусай», пока не погибли. Их тела, словно от черной гнили, буквально на глазах разваливались на части. Тогда мы и подумали, что Альтамеда, поглотив замок, приняла новое имя — Урусай. Ты — свободный житель, обладающий способностью возвращаться из серых земель без метки смерти. С тобой в одном клане находятся два величайших воина материка — Плинта и Анастария. Они прикроют тебя от призраков вне замка. Однако внутрь Альтамеды ты должен отправиться в одиночку. Таковы правила призрачного замка, и не в наших силах их изменить. Теперь ты знаешь все. Император замолчал, и я внезапно почувствовал на себе вопросительные взгляды трех пар глаз. На Атхи, властелин и герцог чего-то от меня ждали. Однако я упорно не понимал чего. Пока перед глазами не высветилось сообщение. Обновление задания «Неизбежное зло». Настоящее название замка Альтамеда — «Призрачный замок». Вы согласны приступить к выполнению задания? И две яркие кнопки — «Принять» и «Отказаться». Получается, задание постоянно корректируется, словно разработчики сами не до конца понимают, что хотят накрутить. Теперь вроде как поняли и плавно подвели меня к изменению задания. Или все было так и задумано, включая встречу с герцогом. Не зря же он первый со мной заговорил. В одиночку расправиться с кучей призраков? Веселенькое дельце, ничего не скажешь. То есть, кроме меня в замок больше никто не сможет войти? Уточнил я, все еще не решаясь нажать на «принять». Штрафа никакого не было. Замок возле Синтаны в любом случае будет за моим кланом. Либо сейчас, либо через 3 месяца. Поэтому я ничем не рискую, нажав кнопку «отказаться». Однако, как всегда, есть свои «но». Мне внутренний зоопарк не простит, если я не попытаюсь заполучить Альтамеду, либо узнать, что в ней накрутили. Это же интересно, черт возьми. Так что однозначное «принять», даже несмотря на потенциальное перерождение. «Почему же?» — задумался император. «В замок имеет право войти только владетель. Однако владетелей может быть не один. Так что смею заверить, что если бы у тебя была супруга, то она также смогла бы войти в Альтамеду. Она обладает такими же правами, что и владетель. Жаль, что у тебя нет невесты. Согласно закону Малабара, у графа нет возможности обзавестись с супругой за неделю или даже за месяц. Вначале должна быть помолвка, затем полгода ожидания, и только после этого свадьба. Вынужден констатировать, сейчас в замок сможешь войти только ты». «В таком случае у меня особого выбора-то и нет», — ухмыльнулся я, нажимая кнопку «принять». «Урусай», «Альтамеда», «Призрачный замок» — как много названий одного и того же объекта. Я разберусь, какое из них правильное. Чего бы это ни стоило.